Издательство «Эксмо», Мона Кастен, «Спаси нас». Глава первая. Грэхэм. Мой дед раньше всегда спрашивал меня: «Если настанет день, когда ты все потеряешь, что будешь делать?» Я никогда всерьез не обдумывал этот вопрос и всякий раз отвечал первое, что в тот момент приходило в голову. Когда мне было 6 лет, и брат умышленно сломал наш игрушечный экскаватор, мой ответ выглядел так: «Тогда я починю экскаватор». В 10, когда мы переехали из Манчестера в пригород Лондона, я упрямо твердил: «Тогда я найду себе новых друзей». А когда умерла мама, я, 17-летний, пытался быть сильным для моих отца и брата и все повторял: «Мы справимся». Даже тогда я не сдавался. Но вот теперь, в мои почти 24, в этом кабинете, где я вдруг почувствовал себя каким-то преступником, у меня не было ответа. Моя ситуация казалась мне безвыходной, а будущее неопределенным. Я не знаю, что теперь будет. Я выдвинул скрипучий ящик тяжелого письменного стола вишневого дерева и достал оттуда ручки и записные книжки, загруженные туда в прошлом году. Мои движения заторможенные, руки будто налиты свинцом. Притом надо спешить, я должен покинуть здание до конца обеденного перерыва. Вы уволены безотлагательно. Я запрещаю вам любой контакт с учащимися Макстон Холла. В случае нарушения этого запрета на вас будет подано заявление в полицию. Ручки выпали у меня из рук и со стуком упали на пол. Проклятье. Я наклонился, собрал их и небрежно бросил в коробку, куда уже поместил остальные пожитки. Это дикая неразбериха из учебников, записок, старого глобуса моего деда и методических материалов, которые я скопировал на завтра, и теперь, собственно, мог бы их выбросить. Но рука не поднимается. Я окинул кабинет быстрым взглядом. Полки пустые. Только лежащие на столе обрывки бумаги напоминают о том, что еще несколько часов назад я здесь работал. «Ты сам виноват», — звучит в голове чей-то злобный голос. Я потер пульсирующие виски и еще раз проверил все выдвижные ящики и отделения в письменном столе. Я не должен затягивать свое прощание дольше, чем необходимо. Но расстаться с этим местом стоит мне больших сил, чем я мог подумать. Я еще несколько недель назад принял решение искать работу в другой школе, чтобы можно было видеться с Лидией. Однако есть огромная разница: уходишь ты на своих условиях или же тебя выводят наружу служба безопасности. Я сглотнул обиду и снял пальто с деревянной вешалки. Машинально надел его, подхватил коробку и пошел к двери. Не оглядываясь, я вышел из кабинета. В моей голове крутилась куча вопросов. Знает ли об этом Лидия? Как она себя чувствует? Когда я теперь ее снова увижу? Что мне теперь делать? Примут ли меня на работу в школу? А что, если нет? Ни на один из них я не мог ответить. Вместо этого я вытеснил поднявшуюся внутри панику и пошел по коридору в сторону секретариата, чтобы сдать ключи. Мимо меня пробегали ученики, некоторые приветливо здоровались. Болезненные покалывания наполнили все мои внутренности. Мне с трудом удалось отвечать на встречные улыбки. Преподавать здесь доставляло мне огромное удовольствие. Я свернул в холл секретариата, и тут на меня будто опрокинули ушат холодной воды. Я остановился так резко, что сзади на меня кто-то наткнулся и пробормотал извинения. Но я едва различал слова. Мой взгляд был устремлен на рослого, русоволосого молодого человека, которому я обязан всей этой ситуацией. Джеймс Боффорд и глазом не повел, увидев меня. Напротив, вид его показался мне вполне безучастным, как будто не он только что разрушил мою жизнь. Я знал, на что он способен, и понимал, что это плохая идея вступать с ним в конфликт. «Он и его друзья непредсказуемы», — предупреждал меня Лексингтон в мой первый день в школе. «Примите это в расчет». Я тогда почти не придал его словам значения, потому что уже знал другую сторону истории. Лидия рассказала мне, как сильно этот мальчик страдает от своей семьи, как он замкнут даже перед своей сестрой. Оглядываясь назад, я чувствую себя идиотом, потому что не был осторожнее. Мне следовало бы помнить, Джеймс сделает для Лидии все. Вероятно, крах моей карьеры в его распорядке дня не более чем пустяк. Рядом с Джеймсом стоял Сирил Вега, которому мне, к счастью, не приходилось преподавать. Не знаю, удалось бы тогда оставаться в рамках профессиональной этики. Всякий раз при виде него перед глазами возникает картина. Он рядом с Лидией. Как они вместе выходят из школы и садятся в Роллс-Ройс. Как они смеются над чем-то. Как он обнимает ее и утешает после смерти матери. А ведь я этого сделать не мог. После короткой паузы я стиснул зубы и продолжил свой путь, зажав коробку под мышкой. Держа руку в кармане, я все ближе подходил к ним. Они прервали свой разговор и посмотрели на меня, а лица их превратились в две непроницаемые маски. Перед дверью секретариата я остановился и повернулся к Джеймсу. «Теперь ты доволен?» Он не выказал никакой эмоции, и это еще больше подогрело кипевшую во мне ярость. «О чем вы вообще думали?» — спросил я, требовательно глядя на него. Он снова не ответил. «Вы понимаете, что своими детскими проказами разрушаете чужие жизни?» Джеймс переглянулся с Сирилом, и его щеки зарумянились, в точности как у Лидии, когда она сердится. Они так похожи между собой, при этом, на мой взгляд, трудно представить себе двух более разных людей. «Об этом вам надо было думать раньше», — рявкнул Сирил. Его глаза сверкнули еще большей яростью, чем глаза Джеймса. И мне в голову пришла мысль, что они, вероятно, сообща разрабатывали план, как вышвырнуть меня из школы. Взгляд Сирила не оставлял никаких сомнений в том, что из нас двоих только он располагает властью. Он может сделать со мной все, и совершенно не важно, что я старше его. Он выиграл. Победа была написана у него на лице и отражалась в его гордой осанке. Я удрученно рассмеялся. «Меня удивляет, что вы еще можете смеяться», — продолжил он. «Все кончено. Вы изобличены. Это вам, собственно, ясно?» Я стиснул связку ключей так крепко, что металлическая бородка врезалась мне в кожу. Неужели этот богатый негодяй действительно думает, что я надеялся на справедливость? Не знал, что никого не интересует, где и когда мы с Лидией познакомились. Что нам никто не поверит, если мы будем уверять, что любили друг друга еще до моего прихода в Макстон-Холл. И мы прекратили наши отношения в тот момент, когда узнали, что я стану ее учителем. Разумеется, я это знаю. Отныне и впредь я стану тем мерзким типом, который в самом начале своей учительской карьеры завел шашни со школьницей. От этой мысли стало дурно. Не удостоив их обоих еще одного взгляда, я пошел в секретариат. Достал из кармана ключ от своего старого кабинета, со стуком положил его на стойку и развернулся. Проходя мимо этих парней снова, я краем глаза увидел, как Сирил сунул в руку Джеймсу телефон. «Спасибо за это, старик», — сказал он, а я как можно быстрее направился к выходу. Лишь попутно я отметил, что Джеймс заговорил в полный голос. Каждый шаг причинял мне боль. Каждый вдох казался невыполнимой задачей. В ушах стоял гул, который почти заглушил все остальные шумы. Смех учеников, их громкие шаги, скрип двустворчатой двери, через которую я покидаю Макстон-Холл и ухожу в неизвестность. Руби. Меня будто оглушили. Когда водитель автобуса сказала, что мы прибыли на конечную остановку, я даже не сразу поняла, что это вообще означает, пока мне не стало ясно, что я должна выйти, если не хочу уехать назад, в Пемвик. Я не помню последние 45 минут. Так сильно была погружена в свои мысли. Мои конечности казались одновременно и тяжелыми, и легкими, когда я сошла по ступенькам автобуса и вышла наружу. Я крепко держалась обеими руками за ремни рюкзака, как будто они давали мне силу. К сожалению, это не помогало избавиться от чувства, будто я попала внутрь смерча, из которого невозможно вырваться, и уже не понимала, где верх и где низ. Не может быть, чтобы все это произошло на самом деле. Не может быть, чтобы меня вышвырнули из школы. Не может быть, чтобы мама поверила, будто я способна на интрижку с учителем. Не может быть, чтобы моя мечта об Оксфорде растворилась в воздухе. Мне казалось, я теряю рассудок. Мое дыхание учащается, а пальцы судорожно сжимаются. Я чувствую, как пот стекает по спине, и вместе с тем все тело покрыто гусиной кожей. Кружится голова. Я закрыла глаза и попыталась хоть как-то успокоить дыхание. Когда я снова открыла их, уже не было такого чувства, будто меня того и гляди вырвет. Впервые после того, как я вышла из автобуса, мир вокруг наконец прояснился. Я проехала на 3 остановки дальше и нахожусь на другом конце Гормси. В нормальных обстоятельствах я бы ужасно разозлилась на себя. Но я испытывала чуть ли не облегчение, потому что никак не могла появиться дома. После того, как мама смотрела на меня такими глазами, есть только один человек, с которым я хотела бы сейчас поговорить. Единственный человек, которому я безусловно доверяю, и который точно знает, что ничего такого я никогда бы не сделала. Эмбер. Я пошла в сторону местной школы. До конца уроков оставалось чуть-чуть. Несколько школьников из младших классов шли мне навстречу. Группа мальчишек пыталась толкнуть какого-то бедолагу с узкого тротуара в кусты. Увидев меня, они прекратили возню и прошли мимо, опустив головы, как будто боялись, что я могу наказать их за плохое поведение. Чем ближе я подходила к школе Гормси, тем страннее себя чувствовала. 2,5 года назад я сама посещала эту школу, и хотя я не тосковала по тому времени, но снова очутиться здесь все равно, что совершить экскурсию в прошлое. Только никто не повернется в мою сторону и не посмотрит на меня, потому что я в форме частной школы. Я поднялась по ступеням ко входу. Стены здания, которые предположительно были когда-то побелены, теперь пожелтели. С оконных рам облетела краска. Было очевидно, что в последние годы деньги не текли в эту школу рекой. Я протискивалась мимо школьников, которые рвались наружу встречным потоком, и искала среди их лиц хоть одно знакомое. Вскоре я заметила девушку с 2 косами, заплетенными вокруг головы, выходившую из школы вдвоем с парнем. «Мэйси!» — окликнула я. Мэйси остановилась в поисках того, кто ее позвал. Заметив меня, она вопросительно подняла брови, дала знак своему другу подождать ее и стала пробираться ко мне. «Руби!» — приветствовала она меня. «Хей, как дела?» «Ты не знаешь, где Эмбер?» — спросила я. Голос мой звучал совершенно нормально. И я сама удивилась, как такое может быть, ведь я чувствую себя такой сломленной. «Я думала, Эмбер заболела?» — ответила Мэйси, наморщив лоб. «Ее сегодня нет в школе». «Что?» «Этого быть не могло. И я, и Эмбер утром вышли из дома в одно и то же время. Если она не была в школе, то куда же, черт возьми, она пошла?» «Она написала, что лежит в постели с больным горлом». Мэйси пожала плечами и посмотрела через плечо в сторону своего друга. «Наверное, она дома, и вы просто разминулись. Слушай, у меня сейчас встреча. Ничего, если я...» Я быстро кивнула. «Конечно, спасибо». Она помахала мне еще раз, потом спустилась по лестнице и взяла своего спутника под руку. Я смотрела им вслед, пока мои мысли захлестывали друг друга. Если бы у Эмбер правда болело горло, я бы об этом знала. Она не выглядела больной и не вела себя странно. За завтраком все было как обычно. Я достала из кармана телефон. На дисплее отражалось 3 пропущенных звонка от Джеймса. Я быстро стерла уведомление. Это я сделал те снимки. Его голос так и звучал в голове. Но я пыталась игнорировать тяжелое чувство у себя в груди. Я перешла в избранное и кликнула на имя Эмбер. Пошли гудки. Значит, ее телефон не отключен. Правда, она не взяла трубку даже после 10-го гудка. Я сбросила вызов и открыла новое сообщение. «Пожалуйста, перезвони, мне срочно нужно с тобой поговорить». Отослала его и снова сунула телефон в карман. Потом спустилась по лестнице и еще раз оглянулась на школу. Я чувствовала себя совсем не на месте. Не оставалось никаких сомнений, я здесь чужая. Но также теперь и с Макстон Холлом. «Я теперь везде чужая», — пронеслось у меня в голове. С этой мыслью я покинула территорию школы. Не задумываясь, свернула налево и пошла в сторону жилого квартала, хотя домой хотелось идти в последнюю очередь. Я не вынесу, если мама еще раз посмотрит на меня таким разочарованным взглядом, как в кабинете Лексингтона. Произошедшее проматывалось в голове длинной лентой, как в кино. Снова и снова я слышала голос ректора, как он несколькими словами отнял мое будущее. Все, на что я упорно работала последние несколько лет. Пока я еле ползла мимо ряда кафе и маленьких магазинов, до моих ушей доносились обрывки разговоров школьников, которые шли домой впереди и позади меня. Они говорили о домашних заданиях, обсуждали учителей или смеялись над чем-то, случившимся на перемене. Я в ужасе поняла, что мне больше не с кем вести такие разговоры. Мне не остается ничего другого, как брести под солнцем, которое словно смеялось надо мной, и осознавать, что в моей жизни больше не осталось ничего. Ни школы, ни семьи, ни парня. Слезы наполнили глаза, и я тщетно пыталась их сморгнуть. Мне нужна была моя сестра. Мне нужен был кто-то, кто скажет, что все уладится, хотя я сама в это не верила. В тот момент, когда я хотела достать из кармана телефон, около меня на проезжей части остановилась машина. Краем глаза я заметила темно-зеленый дребезжащий кузов с ржавыми ободьями колес и грязными стеклами. Я не знала никого, кто ездил бы на такой машине, и шла дальше, не обращая на нее внимания. Однако машина следовала за мной. Я повернулась в сторону, чтобы лучше рассмотреть ее. И тут водительское стекло опустилось. Я никак не ожидала увидеть здесь этого человека. Я опешила. «Руби?» — также удивился Рен. Кажется, по моему лицу было понятно, как я себя чувствую, потому что Рен сощурился и даже высунулся из окна, чтобы получше разглядеть меня. «У тебя все в порядке?» Я плотно сжала губы. С Реном Фиджеральдом мне совсем не хотелось разговаривать. Наверняка уже пошел слух о том, что меня выгнали из Макстон-Холла. Волна неприятного жара пронзила мое тело. Я пошла дальше, ничего не ответив. Позади меня хлопнула дверца, и вскоре я услышала быстрые шаги. «Руби, подожди!» Я остановилась и закрыла глаза. Потом сделала один, два, три глубоких вдоха. Я пыталась скрыть, насколько была не в себе и какая неразбериха творилась в моей душе, прежде чем повернуться к Рену. «У тебя такой вид, будто ты в любую минуту можешь рухнуть на землю», — сказал он. «Может, тебе нужна помощь?» Я тихо фыркнула. «Помощь?» — просипела я. «От тебя?» Тут Рен сжал губы. Алистер рассказал, что произошло. Это полное дерьмо. Я оцепенела и отвела взгляд. Значит, я была права. Случившееся уже обсуждают в школе. Просто великолепно. Я разглядывала фасад фитнес-центра на другой стороне улицы. Несколько человек тренировались на беговых дорожках. Другие поднимали штангу лежа. Может, и мне туда заползти? Уж там меня точно никто не найдет. «Великолепно», — пролепетала я. Я хотела снова отвернуться от него и идти дальше. Но что-то заставило меня помедлить. Может, тот факт, что Рен ехал не на лимузине, а на таком старье, которое грозило развалиться на части в любой момент? Может, его взгляд серьезный и искренний, без желания надо мной посмеяться? А может, и потому, что мы с ним стояли друг против друга в Гормсе, где я совсем не ожидала бы встретиться с человеком вроде Рена Фиджеральда. «А что ты здесь делаешь?» Рен пожал плечами. «Я здесь случайно оказался». Я подняла брови. «В Гормсе? Случайно?» «Послушай», — сменил тему Рен, «я отказываюсь верить в то, что Джеймс имеет к этому какое-то отношение». «Это он тебя послал? Чтобы ты убедил меня в этом?» — спросила я дрожащим голосом. Рен отрицательно помотал головой. «Нет, но я знаю Джеймса. Он мой лучший друг. Кто-то сделал снимки, на которых я как будто обжимаюсь с учителем, Рен. И Джеймс признался, что это он. Может, он их и сделал. Но это не значит, что он отправил их Лексингтону». Я сжала губы. «Джеймс бы не сделал этого», — настойчиво повторил Рен. «Почему ты так уверен?» — спросила я. «Потому что я знаю, как Джеймс относится к тебе. Он никогда бы не сделал то, что могло бы тебе навредить». Он сказал это с такой убежденностью, что мои чувства снова взметнулись вихрем. «Разве дело как-то меняет то, что снимки послал не Джеймс?» «В любом случае, для чего он их вообще сделал?» «Я сам хотел бы знать, что кроется за всем этим делом», — заявил Рен. «Я еду к нему. Поедем со мной, Руби». Я уставилась на Рена. Меня так и подмывало спросить у него, не потерял ли он рассудок. Но что-то останавливало. Этот день достиг апогея бессмысленности. Хуже быть просто не могло. Я игнорировала колокольчики тревоги, которые прозвенели у меня в голове. Больше не раздумывая, я пошла к ржавой машине Рена и села в нее.